он рискнул сделать следующий шаг, посвятив ее в свое увлечение фотографией. Он показал Нэнси несколько фотографий обнаженных женщин, которые он нашел в журналах, и осторожно, со знанием дела, объяснил ей, почему хороша и чем плоха та или иная фотография. Рассказал о том, как зависит качество снимка от освещения, позы, творческого воображения мастера и особенностей самой натуры. Нэнси казалась заинтересованной и восхищенной глубиной познаний Паркера в этой области. «В маленьких городках нет никакой культурной жизни», — сокрушенно говорила она. И Паркер печально соглашался и, глубоко вздыхая, говорил, что если бы он нашел время поменять напускную скромность Ист-Нортона на более раскованную атмосферу Бостона, он бы непременно стал посещать курсы для фотографов, где есть возможность работать с живой моделью. Дело Мумфорда было официально закрыто. Доктор больше не практиковал. Горожане давненько уже не видели его подпрыгивающей на ухабах машины, мчащейся по вызову куда-нибудь на окраину города. Сам он, однако, изредка выходил из своего побитого непогодой дома и появлялся в городе. Чет Белкнап видел его чаще, чем кто-либо в городе. «Торчит на яхте по 4-5 часов в день», — докладывал он. «Когда еще была жива его жена, они иногда красили яхту по ночам. Но теперь он, видно, решил полностью обновить посудину. Сам выполняет все работы, готовит доски для обшивки, полирует, скоблит, конопатит, красит дно и борта, покрывает лаком перекладины, закупает всю оснастку, устанавливает якорный трос, новые кранцы, плетет и сращивает канаты. Справляется, пожалуй, получше меня». Большинство здешних моряков используют только короткий сплесен даагон. Док в этом деле переплюнет любого, сращивает канаты и кольцом, и цепочкой. Всего не перечислишь. Мистер Кастнер сообщил, что доктор купил в его галантерее 4 дешевых одеяла. А владелец магазина скобяных изделий вспомнил, что продал ему пару брезентовых рукавиц, швабру, карманный фонарик и заправку для огнетушителя. «Видел его в Фалмауте», — сказал своей жене Сай Коффин, «в магазине корабельных принадлежностей Тиллера. Покупал веревки, снасти, якорный ключ, несколько зажимов, скрученные и сшитые лини». «Куда это он собрался?» — спросила Клара. «Пару клещевых захватов, комель-блок». «Куда он, спрашиваю, собрался?» «Его дело? Ты что, даже не поинтересовался? С чего это вдруг я должен интересоваться его делами? Не в феврале же выходить в море в самом деле?» «На его яхте можно выходить когда угодно и куда угодно. Да и моряк он отменный». Иногда, встречаясь случайно с доктором Мумфордом, люди вступали с ним в разговор, испытывая при этом неловкость за себя и за него. Некоторые сами являлись к нему домой, прекрасно зная, что он предпочитает одиночество. Миссис Колумба встречалась с ним трижды в неделю, когда приходила убираться. Она все еще чувствовала себя виноватой за свое предательство на суде, но утешала себя мыслью о том, что его все-таки оправдали. И кто знает, может, этому способствовали каким-то непонятным образом и ее показания, из-за которых она так переживала. Гай, как всегда, был с ней вежлив и учтив. «Не разберешь, что у него на уме», — говорила она кумушкам. Иногда, входя с пылесосом в гостиную, она видела, что он неподвижно сидит в кожаном кресле и смотрит невидящим взглядом куда-то в пустоту, не замечая ее присутствия. Билл Уотс тоже видел Гая трижды в неделю, когда приносил ему молоко. Хотя он добирался до дома доктора к 6 часам, когда по зимнему времени было еще темно, на кухне уже горел свет, и Гай был всегда на ногах. Он пил черный кофе, и закуривал первую сигарету, пока Цезарь ел, опустив свой тупой нос в зеленую пластиковую миску.